Между тем утро уже подкралось, что никак не отразилось на освещении в камере. Также горела тусклая электрическая лампочка, и ничуть не стало светлее. Но в коридоре уже слышался шум, громыхание засовов. Водили на оправку, разносили завтрак, синеватую ячневую кашу, политую каким-то противным жиром, долгожданную пайку и кипяток. Тотчас же прибежала крыса, схватила кусок хлеба и удовлетворенная быстро шмыгнула под нары. Пожилой надзиратель, заметивший через глазок, что я кормлю ее, вошел в камеру и добродушно проворчал. «А что ты ее, девка, кормишь? Развездешь их здесь столько, что житья от них не будет. Тут до тебя женщина сидела, так от этой крысы визжала на весь изолятор, покою не давала. А тебе хоть бы что?» «Житья нет и с крысами, и без них. Крысы ничего не меняют». Надзиратель покачал головой и запер камеру. Так текли дни, серые, безликие, одинаково беспросветные. Надо было придумать хоть какое-то занятие, чтобы гнать от себя черные мысли. Я безуспешно пыталась добиться разрешения получать книги. Как-то, заметив в углу камеры на полу ржавый гвоздь, я нацарапала на нарах шахматную доску. Из хлеба слепила шашки разные формы, чтобы играть за себя и за противника. Но каждый раз ночью, когда я засыпала, крыса и мышиная мелюзга, которую я в расчет не принимала, поедали мои шашки, и я, в конце концов, предпочла хлеб съедать. По утрам, как молитву, повторяла я заученное наизусть письмо Бухарина будущему поколению руководителей партии. Нельзя было забыть ни единого слова, хотя в те дни похоже было, что оно, это письмо, уйдет со мной в могилу. Ежедневно меня выводили на 10-минутную прогулку, но весна, которая баловала необычно ранним теплом, к середине мая круто повернула вспять. Не раз маленький тюремный дворик покрывался снегом, и зеленая травка у моего окна сидела от утренних заморозков или жалили холодные проливные дожди. Лишь в середине июня пришло долгожданное тепло. «Эх, и ведра же сегодня!» — сказал вошедший в камеру надзиратель. «Начальства нет!» — было воскресенье. «Можешь гулять дольше». Во дворе было жарко, необычно тихо. Через окно следственного отдела Сиблага не слышался, как обычно в будние дни, непрерывный треск пишущей машинки. Ветер доносил откуда-то дурманящий аромат отцветающей черемухи, а возле моего зарешеченного окошка в травке вытянулись на тонких стебельках солнечные одуванчики. Высоко в безоблачном небе стайка стрижей то вихрем снижалась, то стремительно взмывала ввысь, взмахивая изящными дугообразными крылышками. «Смотри, смотри, Анютка, стрижи!» — обязательно крикнул бы Николай Иванович. Но знакомого голоса не послышалось, и я, еле сдержав слезы, попросила надзирателя вернуть меня в камеру. Мрак в тот момент больше соответствовал моему настроению, чем ясный день в каменном мешке тюремного двора. Возвратившись в камеру, я почувствовала потребность разрыдаться, выплеснуть накопившуюся душевную скорбь, но не смогла. Чтобы скоротать время и отвлечься, я мысленно повторяла стихи, и вспомнились мне строчки Веры Имбер. «Когда нам как следует плохо, мы хорошие пишем стихи». Мне было как следует плохо, невыносимо, тяжко и одиноко, И хотя я не совсем согласилась с поэтессой в том, что стихи при данных обстоятельствах